121. Верно отмечено, что на экране сознания нужно распознать и поймать волну нужную. Много мыслей бороздит поверхность сознания, но надо уловить правильную, идущую с глубины. Этому помогает опыт и навык. Выбрав нужную волну и на ней утвердившись, и как бы войдя в созвучие с ней, уже легко воспринимать на ее ключе. Со временем этот процесс приобретет явно ощутительный характер, и детектор сознания будет действовать безошибочно. Именно важно уловить начало мысли, словно бы ухватить конец веревки, которую можно разматывать уже по желанию. Конечно, процесс очень тонок и требует большой напряженности и утончения сознания. Нужно только иметь побольше веры в реальность тонких энергий и возможность уловления их.